Матерь Агни-йоги. Отношение к окружающему определяется сознанием и степенью его светимости. Человек, страдающий пороком уныния, все воспринимает через его темные стекла. Линза сознания, окрашенная цветом настроения, дает основной тон восприятиям. Возвращаемся к тому же положению, что человек есть мера вещей, и не от вещей, но от него зависит то, как воспринимать их. Лучше всего смотреть на окружающее сквозь линзу радости, но радость – это особая мудрость.